Глава 71. Другой. «Леди Оливия», — зовет Андре. Голос нервный, немного напряженный, и я понимаю, что молчу слишком долго. «О!» — это единственное, что получается выдавить из себя в первые секунды. Я не знаю, что ему сказать. Андре замечательный мужчина, но он мне скорее как брат, с которого следует брать пример. Брат, которому не хочется делать больно отказом. Тут же замечаю тень в коридоре, и каждой клеточкой тела чувствую, кому она принадлежит. Эту мощную ауру, хоть и изменившуюся за время нашего знакомства, я узнаю из тысячи. Решил подслушивать, товарищ генерал. Понимаю, что это выглядит весьма неожиданно, Оливия. Тем временем продолжает Андре, и я отпихиваю все до последней мысли о Кайроне на задний план. Знаю, что согласие законнику дать не смогу, но должна хотя бы проявить уважение к его решимости и мужественности. «Если вы не готовы ответить сейчас, я подожду», – делает широкий жест Андре, чем усугубляет всю эту ситуацию. Смотрю на него, на кольцо, пытаясь подобрать идеальные слова, но таких, кажется, не существует. «Вы мне очень дороги, Андре». Начинаю я, и тут же чувствую, как энергия, прущая из дверного проема, начинает густеть и искриться. Однако Кайрон не спешит влетать и разносить все в пух и прах. Даже на секунду ловлю себя на том, что хочу его позлить, но не ценой сердца доброго друга, потому говорю, что должна. Дороги, как близкий друг, как мужчина, которого я уважаю. Но я сейчас не ищу семейных уз и вряд ли буду к ним готова. Не тратьте времени на ожидания, Андре. Говорю ему как есть, и сердце сжимается. Такой видный и благородный мужчина заслуживает самого лучшего в жизни, и я не оно. Я не смогу смотреть на него иначе, как на мужа, которого люблю, к сожалению. А все иное будет обманом, которого он не заслуживает. «Я знал, каким будет ваш ответ, но все же не мог не сделать этот шаг», — говорит Андре, даже выдавливает улыбку, с достоинством принимая отказ, и, кивнув на прощание, уходит. Его шаги звучат тяжело, но в законнике нет сломленности. Лишь грусть и принятие, которое не может не восхищать. Долго смотрю ему в спину и мысленно молю богов, чтобы он встретил достойную женщину, которая оценит его доброту и благородство. Андре доходит до дверей, кланяется кому-то, и ему кивают в ответ. Успеваю заметить лишь профиль Кайрона, энергию которого я ощущала все это время. Знаю, что он наверняка слышал каждое слово. И все равно делаю вид, что это меня не волнует. Расправляю плечи и спешу на кухню, но замечаю, как Кайрон ступает следом за Андре. «Нет-нет, в моем доме, в моей лекарне насилия не будет». Тут же вновь выхожу в коридор и собираюсь вырваться на крыльцо, но замедляюсь, заметив, что мужчины вроде как не намерены махать кулаками или обращаться во вторые ипостаси. «Вы только что сделали леди Оливии предложение», – доносится голос Кайрона. Непривычно спокойный, несмотря на обстоятельства. Я не скрываю этого, но и ответ вы слышали. Точно так же по-взрослому отвечает Андре, отворачиваясь к горизонту. И вы сдаетесь? Считаете, что нужно настаивать? Думаете, она вам даст шанс? Усмехается Андре, а я застываю. Если бы этот разговор состоялся полгода назад, я бы сказал тебе что-то в духе «разумеется». Но сейчас даже эта фраза кажется бредом слепого гордеца, коим я был до встречи с ней, Андре. И у меня не то положение, чтобы быть вправе на ее руку и сердце. Но мне нужно кое-что другое, — отвечает Кайрон, и голос его такой непривычно низкий, ровный, будто он уже прошел все круги ада и смирился с новыми условиями существования. «Что именно вас так привлекает в леди Оливии, что вы не можете ее отпустить?» – задает Андре очень опасный вопрос. И все внутри напрягается. «Боги, да зачем я вообще все это слушаю? Уходить надо. Дел, что ли, мало? А ноги и уши как приросли?» «Намеревались на ней жениться, но спрашиваете о таком меня?» – горько усмехается Кайрон в ответ. «Она удивительно сильная женщина», – говорит Андре с восхищением в голосе. «Умная и красивая». «Верно. Но она постареет, часто будет плакать, потому что выбрала не самый легкий путь», – начинает Кайрон. «И видят боги, мне сейчас дико хочется снять туфлю и запустить ему прямо в голову. А ведь я едва не поверила, что он изменился». Ей будет непросто показывать свою слабость, потому что она уже привыкла все делать сама. И последнее – это моя вина. Потому я буду рядом и в моменты побед, и в моменты слабости, которой она не покажет тем более». Добавляет он, переворачивая свой образ в моих глазах еще раз. «Акробат хренов». «Не ожидал от вас таких речей, лорд Кайрон», – выдает Андре ровно то, что у меня сейчас на уме. А дракон лишь усмехается и кажется горько. «Раньше я был слеп и совершенно не знал женщин, считая, что они устроены так же просто, как мы. Поэтому, господин законник, если решишь бороться, то помни, что Оливия прекрасна не только в моменты победы, но и в моменты поражения», – добавляет Кайрон и хлопает Андре по плечу, как дорогого друга – а у меня едва челюсть не падает. Эти двое что за кружок восхваления меня здесь устроили вообще? Похоже, это мне нужно пожелать вам удачи и нервов покрепче, усмехается в ответ Андре. Не беспокойтесь. Даже если однажды я буду проклинать весь мир из-за Оливии, не пытайтесь меня спасти. Я буду там, где хочу быть, говорит Кайрон, пока я липну к стене, слушая каждое слово. К тому же отныне я бывший генерал. Добавляет он, и в этот самый неподходящий момент в коридоре появляется кухарка. Тут же подаю ей сигнал тихо, на цыпочках уползаю в кухню, но долго не могу прийти в себя после разговора. Все выглядываю в окно, чтобы понять, разошлись ли эти двое, либо же еще стоят на крыльце и что-то там интересное обсуждают. «Леди Оливия, вы есть-то будете? Совсем исхудали», – беспокоится кухарка, а я лишь сейчас осознаю, насколько нелепо себя веду в свои-то годы. «Конечно, буду», – киваю женщине и велю себе собраться. «Много ума не надо, чтобы верить красивым словам, а мне так-то стыдно должно быть за тарабанящее сердце. Лучше желудком займусь, он не подводит хотя бы». Но только отрезаю себе огромный кусок пирога, как на кухню входит Кайрон, чтоб его. Загостился он у нас, но для того, чтобы выгнать, надо поговорить. А говорить я не хочу. Тем более, что от одного его присутствия кухня будто вдвое меньше становится, а драконья аура пропитывает весь воздух в помещении. Еще этот парфюм с нотками дерева, мускуса и чего-то неуловимо притягательного. Он с флюидами, что ли? Да и сам дракон, на удивление, не злой, а чересчур какой-то спокойный и решительный. «Завтрак потрясающий. Попробуйте». Только и говорю ему, и тут же ретируюсь, прихватив с собой кусочек капустного пирога. Не голодать же из-за дракона. И ретируюсь я так на протяжении всего дня, пока не понимаю, что поступаю вовсе не по-взрослому. Рано или поздно нам ведь придется поговорить. Видимо, Кайрон решает так же, и на закате следующего дня сам ловит меня, аккурат, когда выхожу из пристройки под тот самый навес, который в каком-то смысле нас объединил, а дракону еще и тяпкой в плечо прилетело. «Оливия, давай поговорим», – выдает он мне с таким видом, что застываю на месте. Вечернее солнце окрашивает его силуэт в золото, делая еще более внушительным, чем обычно. Нет, ну хватит уже. Ругаю саму себя и в этот раз поднимаю на Кайрона уверенный взгляд. «Да, нам давно нужно обо всем поговорить», – выдаю спокойно. И в голове и сердце наконец-то наступает тишина и ясность. «Вы начнете или я?» Вместо ответа Кайрон улыбается уголками рта, когда в глазах его прячется грусть. И протягивает сильной рукой бумаги. «Что это?» – хмурюсь, пристально глядя на листы, шелестящие от ветра. «Развод», – повествует крупная надпись, а в самом конце текста – подпись дракона.